когда Бог за тебя. В общем, есть такая деревня М. И как-то ночью мы пошли прорывать окружение. Я сам служил в полковой разведке, поэтому у нас была задача провести парашютно-десантный батальон. Задачу мы выполнили, ночью форсировали реку и вышли к деревне. В деревне обстановка, как в фильмах про апокалипсис. Никого живого нет, разруха, и только трупы разбросаны повсюду. Но ребята с ПДР посмотрели на все это, махнули рукой и пошли спать. Примечание. ПДР. Парашютно-десантная рота. Утром нас разбудили входящие с омерзительным свистом СМСки с минометов. Ни хрена себе. Подумали мы и решили быстро-быстро телепортировать наш задницу поближе к деревне. Добежали, все стихло, стоим, жалами по сторонам водим, наблюдаем, прислушиваемся. Тут тишину нарушает выстрел и крик нашего раненого парнишки. Снайпер щелкнул его в ногу. Ну, я быстро бросаю под него дымовуху, на четырех маслах к нему, вытягиваю в безопасное место, подшаманил его ППИ и промедолом бахнул, все как по книжке. Передал ребятам, чтоб его утащили на эвакуацию. А тут и противник. Походу позавтракал и решил опять нас засыпать минами. Да так активно, что писец. Мы вроде сначала как-то интуитивно встали на тапки и почесали оттуда, но почти сразу вернулись в крайние дома деревни. Обкашляли с взводом дело, решили попытаться обойти флангом через лес. Я и замок быстро забегали и пробили маршрут через заборы домов, вернулись за остальными. Благополучно пройдя маршрут, решили посидеть и немного перекурить, напряжение немного сбросить. Покурили, дальше встали на маршрут и потопали. И тут мы просто влетаем в такую зарубу, что ни словом рассказать, ни пером описать. Мы попадаем в супостатскую засаду. По нам начинают херачить со всех стволов, причем очень плотно. Мы залегли при первых же выстрелах. Грохотало еще секунд 20, но они показались нам вечностью. Слышу, впереди цепануло кого-то. Ну, а так как я медик, то мой святой долг — это помочь товарищу даже в таком адском пиздеце. Время идет на секунды, некогда сиськи мять. Пополз, добрался до первого лежащего, переворачивая на себя, вижу, убит. Две пули в сердце. Выругавшись, кидая взгляд перед собой, все, кто шел в головном дозоре, убитые. Тут буквально в метре слышу, кряхтит мой замок. Кидаю дым, подгребаю к нему, достаю тампонаду и давай ему запихивать в раны. И промедол вколол. Передаю его пацанам, а сам начинаю 200-х братишек вытягивать. А стрельба просто жесть. Противник выкосил весь кустарник, ветки летят, деревья падают от плотности огня. Да пошло оно все нахуй, думаю я. Кидаю еще дым и начинаю тянуть очередного погибшего. А на переднем крае я один только целый. Дальше все 200-е. Дотянул я убитого до своих, забираю с него БК и начинаю прикрывать огнем отход пацанов. И тут нас решили похоронить 82-ми минами. Сегодня Бог, наверное, был на нашей стороне, так как нам очень повезло, что мины упали слева и справа от наших позиций. Ребята начали отходить, я продолжаю насыпать в сторону засады, прикрывая их. Посмотрел, вроде отошли нормально, решил, что теперь моя очередь тактично давать по тапкам. Добрался до своего пулеметчика, вместе с ним начали прикрывать отход взвода. Вместе-то веселее, да и инструмент у него посолиднее. Тут периферийным взглядом замечаю, что в паре сантиметров от моего лица веточка падает, пуля пролетела. Боженька и правда сегодня играет на нашей стороне. Дождавшись, пока взвод окончательно отошел, мы с пулеметчиком начали отваливать перебежками по 25 метров, прикрывая друг друга по очереди. Откатились пацаны и говорят мне: «Помоги с раненым». Я закидываю его на плечи и двигаюсь в сторону первых домов. Занес внутрь и сразу же дал газу в начало деревни до комбата ПДР, чтобы запросить эвакуацию. Стоило отметить, что пока я тащил замка, я благополучно продолбал свою каску. Ну так вот, домчал до деревни, нашел комбата, а вокруг на меня смотрят, как на Афродиту, вышедшую из пены морской. Говорят: «Дядя, ты как вообще дошел до нас? Там вся деревня в снайперах. Техника ниндзя!» Кидаю им в ответ и отправляюсь искать нормального медика, у которого было все, что нужно. Нашел. С ним были два бойца с ПДР. Начинаю собирать дымы себе на обратную дорогу, как цыганка на паперти. Обошел 15 человек. Знаете что? просто полный пи***ц, нашел только две домовухи. Ну, тут я и сказал им, что о них думаю, нервы все-таки. А эти очарованные молвят мне в ответ: «А-ха-ха, да мы просто не думали, что все так будет. Вы, ослы ебаные, куда вообще приехали? К теще на дачу? Не думали они, блядь. У меня у одного четыре дымовухи было, а у вас ебаков. На взвод всего два дыма», — прорвало меня. «Педеры, что с них взять?» Цепляю доктора с двумя бойцами и двигаем обратно. Пройти нам надо было две улицы. «Фигня, скажете вы?» Я бы тоже так сказал, если бы не новые выясненные обстоятельства. «Видите ли, снайперы тут засесть изволились». Добрались до первой улицы. Я решаю надымить немного, чтобы говнюку в свой прицел не так было просто рассмотреть мою задницу бегущую. Бросил удачно, дым перекрыл две улицы. Так и прошли мы эти две улицы, надымели, как будто в курилке аэропорта Домодедово. Добрались до моего замка, погрузили его на выбитую ударом ниндзя дверь и понесли обратно через эти две улицы. На первой я шмальнул очередью в окно из окон, не то чтоб я там кого-то засек, просто позиция уж больно там хорошая была. Когда мы приковыляли на место, там же подъехала БМД. Я замком на броню, держу в руке капельницу с физраствором. Как только мы немного отъехали от деревни, начался сущий пиздец. По нам очень плотно и очень метко начали работать 120-е минометы. Мехвод уже развивал третью космическую скорость, рядом рвались мины, а я сидел и думал, как же это по-голливудски выглядит. Мы съебываем на всех парах, а сзади взрывы, но просто какой-то Джон Рэмбо, подумал я. Тогда мне и влетел первый осколок в шею, всего полтора сантиметра не достал до сонной артерии. Я даже не понял, думал, меня просто веткой хлестануло. Вскоре наш Шумахер домчал нас до переправы. Я все так же держу физраствор и думаю: «Фух, прорвались». Но у противника были другие планы. И со звуком «Хуюшки» метрах в 15 от нашей коробочки прилетает мина. Я рефлекторно закрыл глаза. Когда открыл, то первое, что увидел, это остатки упаковки физраствора, разбросанные по машине. Смотрю на руку, а там просто фарш. Мизинец отстегнуло сразу. Безымянный палец висит на шкуре с другой стороны. Тактикульная перчатка за 4000 деревянных стала простой тряпкой, а из перебитой артерии начала хлестать кровь. «Нихуя себе, чихнул», — подумал я. Делать нечего, начал накладывать себе жгут. Затянуть сам не смог, попросил мехвода помочь. Ширнулся промедальчиком, чтоб полегче стало. В это время мы уже перешли понтон. Я присел у машины и почувствовал, что меня просто душит жуткий сушняк. Крови много потерял, да и промедол дал о себе знать. Попросил механа попить. Он достает из машины полторашку розовой жидкости. Думаю, фига себе, какие подгоны. Сейчас нектара богов из адаптовита отведаю. Делаю жадный глоток и понимаю, что это бензин. «Ты чё, пёс сутулый, творишь?» — ору я на мехвода, тряся своей раненой рукой перед его лицом. «Тебе этого мало, супостат? Ты меня отравить ещё удумал?» От опиздюливания его спасло только то, что педерасты с другой стороны опять начали сыпать с миномётов. А тут и БМД-4 другая подошла, которую я затащил замка. Он как раз лежал перед моим лицом. Бледный весь, как смерть. Я ему свою левую руку под голову кладу, периодически потрясываю его и разговариваю с ним. Тут он замолчал. «Да ну нихуя ты не умрешь», — подумал я и начал трясти его изо всех сил. Тут он застонал и говорит: «Да отъебись ты, не тряси, больно же». Я ему в ответ: «Потерпи, братец, мне вон тоже больно, смотри, какая теперь культяпка у меня». Трясу своей рукой у него перед лицом, а там палец безымянный, как сосиска, болтается на коже. Я чувствую, что силы покидают меня. Морфей пытается силой затянуть в свое царство. Говорю сидящему рядом бойцу: «Тряси его, бей по щекам, делай что хочешь, не давай ему спать. Если закроет глаза, я тебе колено прострелю. Понял?» «Понял», — ответил он. Я прикрыл глаза, но все равно через дремоту поглядывал, закрыл он глаза или нет. Ну а спустя минут 7 мы доехали до места, и нас уже передали медикам. Ванга. 22 мая 2022 года.